Ганс Кристиан Андерсен. О чем рассказывала старуха Йоханна? Ветер шумит в ветвях старой ивы. Сдается, что внемлешь песни, поет ее ветер, пересказывает дерево. А не понимаешь их? Спроси старуху Йоханну из богадельни. Она все тут знает. Она ведь родилась тут, в окрестности. Много лет тому назад, когда мимо ивы еще проходила большая столбовая дорога, ива была уже большим, могучим деревом. Стояла она, где и теперь стоит, близ пруда, перед выбеленным домиком портного. Пруд этот в те времена был так велик, что к нему пригоняли на водопой скотину, а в теплые летние дни в нем полоскались голые деревенские ребятишки. Под самым деревом стоял тогда большой камень, изображавший верстовой столб. Теперь он свалился и оброс побегами ежевики. Новую большую дорогу провели по ту сторону богатой крестьянской усадьбы, а старая стала проселочной. Пруд же превратился в подернутую зеленой плесенью лужу. Бухнется в нее лягушка, зелень разойдется, и покажется грязная черная вода. По краям ее росли и растут осока, тростник и желтые лилии. Домишко портного покосился от старости. Крыша превратилась в рассадник мха и дикого чеснока. Голубятня обветшала, и в ней свил себе гнездо скворец. Под крышей же налепили себе гнезд ласточки, словно домик был приютом счастья. Когда-то оно так и было, теперь же в нем тишина и запустение. Живет в нем, или вернее, прозябает, дурачок Расмус, как его прозвали. Он родился в этом доме, играл тут ребенком, прыгал по полю и через изгородь, полоскался в пруде и карабкался на старую иву. Она и теперь еще подымает к небу свои роскошные, красивые, большие ветви, как и тогда. Но буря слегка погнула ее ствол, время проделало в нем трещину, ветер занес в нее землю, и из нее сами собой выросли трава, зелень и даже маленькая рябинка. Ласточки возвращаются сюда каждую весну, начинают летать вокруг дерева и над крышей и чинить свои старые гнезда. Расмус же махнул рукой на свое гнездо, никогда не чинил его. Чему? Что толку? Вот какая была у него поговорка, унаследованная от отца. И он оставался в своем гнезде, а ласточки улетали, но на следующую весну возвращались опять верные птички. Скворец посвистывал, улетал, опять возвращался и опять насвистывал свою песенку. Когда-то и Расмус свистал с ним в запуски. Теперь он и свистать, и петь разучился. Ветер шумел в ветвях старой ивы, шумит и по сейчас. Сдается, что внемлешь песни, поет ее ветер, пересказывает дерево. А не понимаешь их? Спроси старуху Йоханну из богадельни. Она все знает. Может порассказать о том, что было здесь в старину. Она живая хроника. Дом был еще нов и крепок, когда в него перебрались на житье деревенский портной Ивр Эльса с женой Марен. Люди честные, работящие. Старуха Йоханна была в то время еще девчонкой. Отец ее, выделывавший деревянные башмаки, считался чуть ли не последним бедняком в околотке. Много перепало девочке славных кусков хлеба с маслом от доброй Марен. У этой-то не было недостатка в провизии. Она пользовалась большой благосклонностью помещицы, вечно смеялась, вечно была весела, никогда не вешала носа, болтала без умолку, но работа языком не покладала и рук. Иголка в ее руках двигалась так же быстро, как и язык во рту. Кроме того, она смотрела и за хозяйством, и за детьми, а их было без малого дюжина, целых 11. 12-й так и не явился. «У бедняков вечно полно гнездо птенцов», — ворчал помещик. «Топить бы их, как котят, оставляя лишь одного или парочку из тех, что покрепче. Так беды-то не было бы». «Спаси Боже», — говорила жена портного. «Дети, благословение Божие, радость в доме. За каждого лишнего ребенка прочтешь лишний раз «Отче наш», вот и все». А если туго приходится и трудно кормить столько ртов, так стоит приналечь маленько на работу, и выйдешь из беды честь честью. Господь не забудет нас, коли мы его не забываем. Помещица одобряла Марин, ласково кивала ей головой и часто трепала ее по щеке. А было время, что она даже целовала Марин, но это тогда еще было, когда она сама была маленькой девочкой, а Марин ее нянькой. Обе очень любили друг друга, и добрые отношения между ними не порывались. Каждый год к Рождеству в доме портного появлялся запас провизии на зиму. Бочка муки, свиная туша, два гуся, бочонок масла, сыр и яблоки. Все это шло с помещичьего двора и помогало пополнить кладовую. Ивар Эльсе глядел тогда веселее, но скоро опять затягивал свой вечный припев. Что толку? В домике портного было чисто и уютно. На окнах занавески, на подоконниках цветы, гвоздики да бальзамины. На стене в рамке висела азбука, вышитая Марин, а рядом стихотворение, тоже ее собственной работы. Она умела подбирать рифмы и почти гордилась тем, что ее фамилия Ольса являлась единственным словом, рифмовавшимся со словом «пельса», что значило «колбаса». «Все-таки преимущество перед другими», — говорила она, смеясь. Она всегда была в духе, никогда не говорила как муж. «Что толку?» У нее была своя поговорка. «Надейся на Бога и сам не плашай». Так она и делала, и весь дом держался на ней. Детишки росли здоровыми, подрастали, покидали родное гнездо, становились сами на ноги и вели себя хорошо. Самый меньший из них — Расмус. Ребенком был просто красавчик, так что один из лучших живописцев в городе даже взял его раз моделью. Он нарисовал совсем голеньким, как мать родила. Картинка эта висела теперь в королевском дворце. Помещица видела ее и сейчас, признавала маленького Расмуса, даром, что он был без платья. Но вот настало тяжелое время. Портной схватил ревматизм в обеих руках. Руки распухли. Ни один доктор не мог ничего поделать. Даже сама знахарка Стина. «Не надо вешать носа», — сказала Марин. «В этом толку мало. Теперь у нас пары здоровых рук меньше. Так задам побольше дела моим. Да и Расмус умеет держать иглу в руках». Он же и в самом деле сидел на столе, насвистывал и шил. Веселый он был мальчик. «Но целыми днями ему не след было сидеть за работой», — говорила мать. «Грешно так мучить ребенка. Надо было дать ему и побегать, и порезвиться». Первой подругой Расмуса была Йоханна. Она была еще из более бедной семьи, чем Расмус. Красотой не отличалась. Ходила босиком и в лохмотьях. Некому было о ней позаботиться. Самой же зашить свои дыры ей в голову не приходило. Она была еще ребенок, весела, как птичка, порхающая на солнышке. Чаще всего играли дети под большой ивой у каменного столба. Расмус задавался великими замыслами. Он мечтал сделаться важным портным и поселиться в городе, где живут такие мастера, что держат по 10 подмастерьев. Это он слышал от своего отца. Вот к такому-то мастеру Расмус и поступит в подмастерье, а потом сам станет мастером. Тогда Йоханна непременно должна прийти к нему в гости, а если к тому времени выучится стряпать, то может остаться у них и навсегда, готовить им кушанье, и тогда ей отведут свою комнату. Йоханна не совсем-то этому верила, но Расмус был вполне уверен, что все оно так и сбудется. Так они сидели вместе под старым деревом, а ветер шумел в ветвях, словно пел песню. Ива же пересказывала ее. Осенью все листья опали, с голых ветвей закапал дождь. «Они снова зазеленеют на будущий год», — говорила матушка Эльса. «Что толку?» — ответил муж. «Новый год, новые печали, новые заботы о куске хлеба». «Кладовая наша полна», — возражала жена. «Спасибо, доброй барыне. Я здорова. Сил мне не занимать. Грех и нам жаловаться». Рождество семья помещика проводила в имении, но через неделю после Нового года перебиралась обыкновенно в город, где весело проводила зиму, посещая разные балы и собрания, и бывая даже при дворе. Госпожа выписала себе из Парижа два дорогих платья из такой материи, такого покроя и такой работы, что Марин сроду не выдавала ничего великолепнее. Она и выпросила у госпожи позволение прийти в замок еще раз вместе с мужем, чтобы и он мог полюбоваться на платье. Ничего такого ни одному деревенскому портному ведь и во сне не снилось, сказала она. И вот он увидел платье, но не сказал ни слова, пока не вернулся к себе домой. Да и тут сказал лишь то, что говорил всегда. Что толк? И на этот раз слова его оказались вещами. Господа переехали в город. Начались балы и праздники. Но тут и как раз старый помещик умер. Не пришлось молодой госпоже и пощеголять в своих великолепных платьях. Она была очень огорчена. Оделась с ног до головы в траур, не позволяла себе надеть даже белого воротничка. Все слуги тоже были одеты в траур, а парадную карету обили тонким черным сукном. Была ясная морозная ночь. Звезды сияли на небе. Снег так и сверкал, когда к воротам усадебной церкви подъехала колесница с телом помещика. Его привезли сюда из города, чтобы похоронить в фамильном склепе. Управляющий поместьем из деревенский староста оба верхом с факелами в руках встретили гроб у калитки кладбища. Церковь была освящена. Священник встретил гроб в дверях. Затем гроб несли на возвышение перед алтарем. Священник сказал приличное случаю слов, а присутствующие пропели псалом. Сама госпожа тоже находилась в церкви. Она приехала в парадной траурной карете, обитой черным сукном и внутри, и снаружи. Ничего такого деревенские жители сроду не видывали. Всю зиму толковали они о печальной, но пышной церемонии. Да, вот это так были господские похороны. «Сейчас видно, какой человек умер», — говорили они. «Родился он знатным барином, и схоронили его как знатного барина». «Что толку?» — сказал опять портной. «Теперь у него ни жизни, ни имения. У нас хоть жизнь-то осталась». «Да не говори же таких слов!» — прервала его жена. «Он ведь обрел вечную жизнь в Царстве Небесном». «А кто тебе это сказал?» — возразил муж. «Мертвое тело — хорошее удобрение для земли и только. А этот господин даже удобрением-то послужить не может. Он слишком знатен для этого. Будет себе гнить в склепе». «Да оставь ты свои безбожные речи!» — вскричала жена. «Говорю тебе, он обрел вечную жизнь!» «А кто тебе это сказал, Марен?» — повторил портной. Но Марен набросила передник на голову маленького Расмуса. Ему не след было слушать такие речи. Увела его в сарай, и там принялась плакать. «Это говорил Расмус, не отец твой, а злой дух. Он забрался в дом и овладел языком твоего отца. Прочти, отче наш. Прочтем вместе». И она сложила ручки ребенка. «Ну, теперь у меня отлегло от сердца», — сказала она. «Надейся на Бога и сам не плашай». Год скорби подходил к концу, вдова ходила уже в полутрауре, а в сердце ее печаль давно сменилась полной радостью. Поговаривали, что к ней присватался жених, и она уже подумывает о свадьбе. Марен знала об этом кое-что, а священник того больше. В вербное воскресенье после проповеди он должен был огласить предстоящее бракосочетание вдовы. Жених ее был какой-то не то каменотес, не то воятель, толковали в народе. Как называть его, никто хорошенько не знал. В те времена Торвальдсен и его искусство еще не были знакомы народу. Новый помещик был не из знатного рода, но вид у него был очень важный. И занимался он чем-то таким, о чем никто не имел настоящего понятия. Знали только, что он имеет дело с глиной, да с камнем, что он большой мастер своего дела и к тому же молод и красив. «Что толку?» — говорил, однако, Ивар Эльса. И вот в вербное воскресенье после проповеди состоялось оглашение. Затем пропели псалмы и приступили к причащению. Портной, Марен и Расмус были в церкви. Родители подошли к причастию. Мальчик остался сидеть на своем месте. Он еще не был конфирмован. В последнее время в доме портного ощущался сильный недостаток в одежде. Старые платья все износились. Их уж вывертывали, перешивали и чинили не раз. В тот же день Все трое, и муж, и жена, и сын, были в новых платьях, но из черной траурной материи, словно собирались на похороны. На платье им пошла траурная обивка кареты. Мужу вышел из нее сюртук и брюки, жене платье, и Расмусу полный костюм, да еще на рост, чтобы платье пригодилось и к конфирмации. На все это, как сказано, пошла и внутренняя, и наружная обивка траурной кареты. Никому, собственно, не было нужды добираться до первоначального употребления материи. Но люди все-таки живо добрались. И знахарка, умная баба Стина, да еще несколько таких же умниц, которые, однако, не промышляли своим умом, объявили, что эти платья накличут на головы семьи несчастье. «Нельзя одеваться в обивку траурной кареты, сам отправишься на кладбище!» Йоханна заплакала, услышав такие речи. И так как случилось, что с того самого дня парному стало хуже, то скоро должно было выясниться, на чью именно голову падет несчастье. Наконец, оно и выяснилось. В первое же воскресенье после Троицы портной Эльсы умер. Теперь Марен осталась одна. Как знаешь, так и справляйся. Она исправлялась, надеялась на Бога и сама не плашала. Через год Расмус конфирмировался. Пришла пора отдать его в город, в учение, настоящему портному, хоть и не к такому, который держал 12 подмастерьев. Этот держал только одного. Мальчика же Расмуса можно было считать разве что полподмастерья. Расмус был весел, рад тому, что отправляется в город. Но Йоханна плакала. Она любила его больше, чем сама подозревала. Мать Расмуса оставалась в доме одна и продолжала заниматься своим ремеслом. В это время и была открыта новая проезжая дорога. Старая же, что шла мимо ивы и дома портного, стала проселочной. Пруд зарос, превратился в подернутую зеленой плесенью лужу. Верстовой столб свалился. Ему незачем было больше стоять, но дерево стояло по-прежнему, все такое же крепкое и красивое. И ветер по-прежнему шумел в его ветвях. Ласточки улетели, улетел и скворец, но весной все они вернулись опять. Потом опять улетели и опять прилетели. Когда уже вернулись в четвертый раз, вернулся домой и Расмус. Он стал подмастерьем и выровнялся в красивого, но худощавого и слабого здоровьем парня. Он хотел было немедля скинуть котомку на плечи и пуститься в чужие страны, куда его давно тянуло, но мать стала его удерживать. Дома, дескать, лучше. Все дети ее разлетелись из гнезда. Он был младшим, дом должен был достаться ему. Работы же он и здесь мог достать вдоволь. Пусть только сделается странствующим портным, переходит из дома в дом по всей окрестности, работая недели по две то тут, то там. Чем не путешествие? Расмус сдался. И вот он опять спал под родной кровлей, опять сидел под старой ивой и прислушивался к шуму ветвей. Он был красив, свистал, как птица, умел петь и новые старинные песни, и скоро стал желанным гостем во многих богатых крестьянских домах. Особенно же в доме Клауса Гансена, чуть ли не первого богача в окрестности. Дочка его, Эльза, цвела как роза. Улыбка не сходила с ее уст. И находились такие злые люди, поговаривавшие, что она смеется только для того, чтобы показывать свои хорошенькие зубки. Что ж, такая уж она была хохотунья, вечная готовая дурачиться, шутить. К ней все шло. Она полюбила Расмуса, а он полюбил ее. Но ни он, ни она не обмолвились о том друг другу ни словом. И вот он стал задумываться и грустить. В его характере было больше отцовского, нежели материнского. Весел он был только в присутствии Эльзы. Тогда они оба смеялись и шалили напропалую, но хотя бы и не раз при этом представлялся удобный случай, Расмус так и не признался Эльзе в своей любви. Что толку? Думал он, родители ищут ей богатого жениха, а у меня ничего нет. Так лучше бежать от нее. Но на это у него не хватало сил. Эльза как будто держала его на привязи и могла заставить его петь и свистеть, словно ручную птицу. Йоханна служила у Клауса Гансена в работницах. На ней лежала разная черная работа по дому. Она возила на поле молочную бочку, доила там вместе с другими работницами коров, возила туда и навоз, когда нужно было. Она не бывала в хозяйских горницах и не часто видела Расмуса или Эльзу. но слышала от других, что они чуть ли не жених и невеста. «Расмус идет в гору», — думала она. «Дай ему Бог». Но глаза ее при этом наполнялись слезами, хотя, казалось бы, о чем тут плакать? В городе была ярмарка. Клаус Гансен отправился туда с дочерью, а с ними и Расмус. Он сидел рядом с Эльзой всю дорогу, и туда, и обратно. Сердце его было переполнено любовью, но он не сказал о том Эльзе ни слова. «Должен же он, однако, объясниться со мною», — думала девушка вполне резонно. «Не заговорит сам, я расшевелю его». И скоро в доме стали поговаривать, что за Эльзу сватается богатейший крестьянин в окрестности. Так оно и было, но никто не знал, что ответила ему Эльза. У Расмуса и голова кругом пошла. Однажды вечером Эльза надела на пальчик золотое кольцо и спросила у Расмуса, что оно означает. «Обручение», — ответил тот. «А с кем, по-твоему?» — спросила она. «С тем богачом, что сватался за тебя». «Угадал», — сказала она, кивнула головой и скрылась. Скрылся и он, пришел домой к матери совсем вне себя и сейчас же принялся завязывать свою котомку. «В путь дорогу, куда глаза глядят». Не помогли и слезы матери. Он вырезал себе палку из ветви старой ивы и так насвистывал при этом, словно у него невесть, как было весело на душе. Чего-чего, ведь не насмотрится он теперь на белом свете. «Для меня-то это большое горе», — сказала мать. «Для тебя, конечно, самое лучшее уехать. Так и мне надо примириться с этим. Не надейся на Бога, да и не плашай сам. И я увижу опять тебя молодцом». Он пошел по новой дороге и увидал издали Йоханну, которая везла на поле навоз. Она еще не успела заметить его, а ему и не хотелось этого, и он присел за изгородью канавы. Йоханна проехала мимо. Расмус отправился бродить по белу свету, но где бродил, никому не было известно. Мать, впрочем, надеялась, что не пройдет и года, как он вернется домой. Теперь ведь он увидит столько нового, будет ему чем поразличься. Ну, он мало-помалу и войдет в старую колею. Да, в его характере больно много отцовского. Лучше бы он был в меня, бедная дитятка. Но он все-таки вернется домой. Не может же он бросить и меня, и дом. И мать собиралась ждать год. Эльза прождала только месяц, а потом отправилась тайком к знахарке Стине. Та и полечивала, и на картах, и на кофейной гуще ворожила. Она, конечно, сейчас же узнала, где находится Расмус. Только в кофейную гущу поглядела. Он находился в чужом городе, но название его она не могла прочесть. В городе том было много солдат и красивых девушек, и он собирался или стать под ружье, или жениться на одной из девушек. Тут Эльза не выдержала и заявила, что отдала бы всю свою копилку с деньгами, только бы вернуть Расмуса, но никто не должен был знать об этом. И старуха обещала вернуть Расмуса. Она знала одно средство, правда, очень опасное, так что прибегать к нему следовало только в крайних случаях. Надо было заварить кашу и поставить ее на огонь. Каша будет кипеть, и Расмусу, где бы он ни был, придется вернуться. И вернуться туда, где кипит каша, и ждет его возлюбленная. Пройдут, может быть, месяцы, и прежде чем он вернется, но вернуться он должен, если только жив. Он будет спешить домой без оглядки, без отдыха, день и ночь, через моря и горы, во всякую погоду, несмотря ни на какую усталость. Его будет неудержимо тянуть домой, и он вернется домой. Была первая четверть луны, а это как раз, по словам Стины, и требовалось для ворожбы. Погода стояла бурная, старая ива так и трещала. Стина отломила от нее веточку, связала ее узлом. Узел этот должен был притянуть Расмуса и бросила ее в горшок. Затем знахарка набрала с крыши дома мха и дикого чеснока, положила в горшок и их. Поставила горшок на огонь и велела Эльзе вырвать листок из молитвенника. Та случайно вырвала листок с опечатками. «Все едино», — сказала Стина и бросила его в кашу. И много еще всякой всячины пришлось бросить в кашу, которая должна была кипеть, не переставая, пока Расмус не вернется домой. Черному петуху старой Стины пришлось расстаться со своим красным гребешком, а Эльзе со своим толстым золотым кольцом. И оно пошло в кашу. Эльза так никогда и не получила его обратно. Впрочем, Стина заранее предупредила ее об этом. Страсть какая была умная, это Стина. Да и не перечесть всех вещей, какие попали в кашу, которая не сходила с огня, или с горящих угольев, или с теплой золы. Знали же о том только Стина да Эльза. Месяц нарождался и убывал, а Эльза все наведывалась к Стине с тем же вопросом. Что, все еще не видать его? «Много знаю я», — отвечала Стина. «Много вижу, но сколько еще остается ему идти, не вижу. Впрочем, он уже перешел первые горы, а теперь он в море и терпит непогоду. Но долго еще идти ему через дремучие леса. Ноги его покрылись волдырями, тело его треплет лихорадка, а он все должен идти, идти без конца, без отдыха. «А, нет, нет!» — сказала Эльза. «Не жалко его?» «Ну уж теперь его нельзя остановить. Остановим, он упадет мертвым на дороге». Прошел год. Стояло полнолуние. Ветер шумел в ветвях ивы. На небе при свете месяца показалась радуга. «Вот, это хороший знак», — сказала Стина. «Значит, Расмус скоро придет». Но он не приходил. «Так, коли ждешь, время тянется, ой, как долго», — говорила Стина. «Ну, а мне надоело ждать», — сказала Эльза, стала заходить к Стине все реже и реже, и перестала приносить ей новые подарки. На душе у Эльзы становилось все легче, и вот в одно прекрасное утро все узнали, что Эльза согласилась выйти за богача-крестьянина. Она отправилась взглянуть на его двор и земли, на скот и прочее добро. Все оказалось в добром порядке, и свадьбы незачем было больше откладывать. Отпраздновали ее на славу, пирование шло целых 3 дня, плясали под звуки скрипок и кларнетов. Никто из окрестных жителей не был обойден приглашением. Была на свадьбе и матушка Эльза. И когда веселье кончилось, дружки поблагодарили гостей за честь, а музыканты сыграли последний туш. Она пошла домой с полной корзинкой остатков от свадебного угощения. Дверь дома она приперла снаружи, продев в колечко щепку. Но, подходя к дому, она заметила, что щепка выдернута и дверь стоит настежь. В горнице сидел Расмус. Он вернулся домой, вернулся в этот самый час, но, боже, на нем не было лица. Как он пожелтел, похудел, одни кости да кожа. «Расмус!» — вскричала мать. «Тебя ли я вижу? Жалость берет, глядя на тебя. Ну, как же я рада, что ты вернулся!» И она угостила его вкусными кушаньями, которые принесла Спира, куском жаркого и свадебным пирожным. А он сказал, что часто вспоминал в последнее время мать, свой дом и старую иву. Диво просто, как часто снилось ему это дерево, босоногая Йоханна. Об Эльзе он и не упомянул. Он был болен и слег в постель. Мы-то не подумаем, что в болезни его и возвращении была виновата каша Стины. Это думали только сама Стина, да, Эльза? Но и они молчали об этом. У Расмуса сделалась горячка. Болезнь была заразительна, и никто не заглядывал в домик портного, кроме Йоханны. Она горько плакала, глядя на больного. Доктор прописывал ему лекарства, но он не хотел их принимать. «Что толку?» — говорил он. «Как что? Поправишься?» — уговаривала его мать. «Надейся на Бога, да и сам не плашай. Я бы жизнь отдала, только бы мне увидеть тебя опять здоровым и веселым. Услышать твой свист и пение!» И Расмус избавился от болезни, но зато передал ее матери, и Господь отозвал к себе ее, а не его. Пусто стало в доме. Хозяйство пришло в упадок. «Лох он!» — говорили про него соседи. «Совсем дурачком стал. Бурную жизнь вел он во время своих странствований. Вот что высосало из него жизненные соки, а не каша!» Волосы его поредели и посидели. К настоящему труду он был уже негоден. «Да и что толку?» — говорил он и охотнее заглядывал в кабачок, чем в церковь. Однажды, ненастным осенним вечером, Он с трудом тащился по дурной дороге из кабачка к себе домой. Матери его давно не было в живых. Ласточки и скворец улетели. Все покинули его, кроме Йоханны. Она догнала его и пошла с ним в дом. «Возьми себя в руки, Расмус», — сказала она. «Что толку?» — возразил он. «Дурная у тебя поговорка», — продолжила она. «Вспомни-ка лучше поговорку матери. Надейся на Бога и сам не плашай. Ты вот этого не делаешь, Расмус, а надо, никогда не говори, что толку. Этим ты подрываешь в корне всякое дело». Она проводила его до дверей дома и ушла, но он не вошел в дом, а присел под старой ивой на повалившийся верстовой столб. Ветер шумел в ветвях дерева, слышалась не то песня, не то речь, и Расмус отвечал на нее, но никто не слышал его, кроме дерева, до шумящего в ветвях ветра. «Холодно. Верно, пора в постель уснуть. Уснуть». И он пошел. Да не домой, а к пруду. Там споткнулся и упал. Дождь так и лил. Ветер обдавал его холодом. Но он ничего не чувствовал. Стало солнышко. К пруду стали слетаться вороны. И Расмус очнулся. Но тело его почти закоченело. Упади он туда, где теперь лежали его ноги, головою, ему бы не встать вовеки, болотная плесень стала бы его саваном. Днем в дом портного зашла Йоханна. Не будь ее, плохо бы пришлось Расмусу. Она свезла его в больницу. «Мы знаем друг друга с детских лет», — сказала она. «Мать твоя поила и кормила меня. Никогда мне не воздать ей за это. Но я надеюсь, что ты выздоровешь и опять станешь человеком». И Господу Богу угодно было поднять его на ноги. Но в здоровье его, и телесном, и духовном, пошли с тех пор скачки. То лучше, то хуже. Ласточки-скворец по-прежнему летали и прилетали. Расмус остарился преждевременно. Одиноким боболем жил он в своем доме, который ветшал все больше и больше. Совсем обнищал Расмус. Стал беднее Йоханны. «Веры у тебя нет», — говорила она. «А коли у нас нет веры в Бога, так что же у нас есть? Следовало бы тебе сходить к причастию. Ты ведь не причащался с самой конфирмации». «Что в этом толку?» — ответил он. «Ну, коли ты так рассуждаешь, так лучше и не ходи. Невольных гостей Господь не хочет видеть за своим столом. Но вспомни же свою мать, свое детство. Ты был тогда добрым, набожным мальчиком. Хочешь, я прочту тебе псалом?» «Что толку?» — молвил он. «Меня псалмы всегда утешают», — сказала она. «Йоханна, ты стала святошей!» И он посмотрел на нее усталым, тусклым взглядом. А Йоханна прочла псалом, не по книге, у нее не было ее, а наизусть. «Прекрасные слова», — сказал он, — «но я не могу хорошенько вникнуть в них. Голова у меня такая тяжелая». Расмус стал стариком, но Эльза была уже не молода. Упомянем о ней к слову. Расмус же никогда не упоминал о ней. Она была уже бабушкой. Резвая маленькая внучка ее играла раз с другими деревенскими детьми, а Расмус проходил мимо, опираясь на палку. Видав детей, он остановился и с улыбкой стал смотреть на игру. В памяти его воскресло былое. Но внучка Эльза указала на него пальчиком и закричала: «Дурачок Расмус!» Другие девочки подхватили: «Дурачок Расмус!» и пустились преследовать старика. Тяжелый то был, пасмурный день. За ним потянулись такие же, но в конце концов несчастье всегда сменяется солнышком. Утро в день Троицы выдалось чудесное. Церковь вся была убрана зелеными березками. Пахло точно в лесу. Солнышко играло на церковных стульях. Большие свечи у алтаря так и сияли. Приступили к причащению. Йоханна была в числе причастниц, но Расмуса не было. Как раз в это утро Господь отозвал его к себе. А у Бога всякий найдет и милосердие, и сострадание. Прошло много лет. Дом портного все еще стоит, все еще держится, но в нем уже никто не живет. Он, пожалуй, упадет в первую же бурю. Пруд весь зарос тростником и трилистником. Ветер шумит в ветвях старого дерева. Сдается, что в нем лишь песни. Поет ее ветер, пересказывает дерево. «А не понимаешь их? Спроси старую Йоханну из богадельни. Она живет там!» Поют свой псалом, который пел Расмусу. вспоминает о нем и молит за него Творца. Верная душа. Она-то вот и может рассказать тебе о былом, растолковать, о чем шумит ветер в ветвях старой ивы.